Ты теперь постоянно станешь будить посреди ночи. Это, ты прости, ладно? Прости. За что? За то, что я тебя бил плеткой. Это же не я хотел. Он напугал меня. Сильно напугал. Я никогда в жизни так не боялся. Никогда. Наверное. Прости. Боги простят. Ложись и спи. Да-да. Сейчас лягу. Молчание. Шорох. Не могу уснуть. Ты меня спас сегодня. Спасибо тебе. Если бы не ты, меня бы убили. Я хотел, чтобы меня убили. Знаешь почему? Молчание. Потому что я больше не мог терпеть. Нельзя убивать беззащитных. Я всегда так думал. А теперь? Что теперь? Теперь так не думаешь? Наверное, нет. Как считаешь, почему они с нами так поступили? Зачем устроили эту бойню? Молчание. Не знаешь, а я догадался. Чтобы сделать из нас убийц. Тоже мне открытие. Ты вообще куда попал? На деревенские посиделки? Это школа убийц. До сих пор не понял. Да я знаю, знаю. Я не о том говорю. Они ломали нас. Они хотели, чтобы мы по их приказу убили кого угодно. Ребенка, женщину, друга. Любого, на кого укажут. И теперь мы убьем. Да, убьем. И я убью. Раньше бы не смог, а теперь могу. Мне страшно. Тебе нет? Хотя ты и так убийца. Прости, я не хотел. Я имел в виду... Заткнись, я не убийца. И я не хотел убивать. Но они не оставили нам другой возможности выжить. Это их вина. Это на них кровь, ни на мне, ни на вас. И будь они прокляты. Спи. Надоел. Я еще немножко. Знаешь, я сейчас лежал и думал, а что будет дальше? Ну вот выучимся мы. Будем ездить на вороных конях в красивой форме. Говорят, жалование у псов очень хорошее. Они могут позволить себе купить очень многое, даже молоденьких рабынь. Ты бы хотел рабыню? Я никогда не был с женщиной. Врал, что был, на посиделках. Но на самом деле не был. А с рабыней можно делать все, что захочешь. А если с тобой сделать все, что захочешь, тогда как? Ты вообще понимаешь, что говоришь, дурак? Нет, нет, ты не понял. Я бы ее не обижал, а потом бы отпустил. А может, даже женился бы на ней. Просто я стесняюсь девушек, а с рабыней можно не стесняться. Ей прикажешь, она сделает. Тут все имеют рабынь. И рабов. Только у рабов нет рабов. Мне местные рассказали, если у горожанина нет раба, он считается нищим. Нельзя не иметь рабов. Мерзкий город. Мерзкая страна. Мерзкие людишки. Скажи, а что ты чувствовал, когда убивал этих парней? Ой, за что? Больно! Чтобы не задавал дурацких вопросов. Спать быстро! Иду, иду. Щенок лежал и думал о происшедшем. О словах Саргуса, разбередивших его душу. Правда. А что он чувствовал, когда убивал несчастных, вздрагивающих под его ударами? Стонущих. Плачущих. Какие мысли были в его голове? Никаких. Совсем никаких. Он даже не понимал, почему вдруг помог Саргусу. Кто он ему, этот парень? Человек из прошлой жизни, неинтересный, ненужный, совсем никакой. Толку от него столько же, как от рукояти сломанного ножа. Держать можно, но резать... Усмехнулся. Давно ли стал думать о людях, как об инструментах? Прежний Адрус никогда бы не смог так рассуждать. Прежний Адрус верил в дружбу, в любовь, в то, что миром правит правда. Оказалось, нет. Оказалось, миром правит зло. Боги? А нет никаких богов, кроме бога смерти. Только он в этом мире силен. Только он может управлять этим миром. Может, бог смерти сокрушил других богов? Почему они, эти боги, не помогают людям? Где богиня любви? Где сам Создатель? Ведь если он попускает такое зло, то он или умер... Или он сам зло? Адрус вдруг так разволновался, что сел на кровать и обхватил голову руками. Создателя нет. Ничего нет. Поэтому эти люди так легко творят зло. Их некому наказать. А тогда как же другой мир? Как отец и мать? Он же ведь видел их, разговаривал с ними. Не может быть, чтобы их не было. А может, ему все приснилось? Может, и не было никаких отца и матери? У Адруса вдруг заболела голова. Сильно, разламывающе. Боль билась в затылок, сверлила мозг, и щенок зажмурился, засопел, пытаясь избавиться от нее. Закрыться, убежать, спрятаться. Но спрятаться не получалось. И тогда он уткнулся в подушку и засопел, пытаясь не застонать. Внезапно боль утихла. Стала слабее, затем совсем слабой. Наконец, исчезла совсем. Адрус облегченно откинулся на подушку, вытер пот, подышал, успокаивая дыхание, и замер, пребывая в блаженной пустоте, как мыльный пузырь, надутый горячим воздухом мальчишеской груди. Через несколько минут в голову пришла мысль. А что это вообще было? И почему все это случилось тогда, когда Адрус решил, что богов нет? Его опять прошибло потом. Он умудрился оскорбить богов. И самого главного бога — Создателя. Того, кто создал все сущее в мире, в том числе и второстепенных богов. И они его наказали. Послали знамение. Адрус опять разволновался. До боли закусил губу, будто пытаясь откусить кусочек плоти. И, поразмыслив минуту, решил. На территории школы есть храм Создателя. Нужно будет обязательно туда сходить. Положить в чашку для подаяний ему пока нечего, но помолиться никто не запретит. Бог поймет, что у него ничего нет. А как деньги появятся, так сразу принесет жертву. Хорошую жертву. Целый золотой. А может и два. Щенок никогда не держал в руках ни одного золотого. Откуда они возьмутся в глухой рыбацкой деревеньке? Серебро и медь — вот что зарабатывают рыбаки. И не особо много. А вот псы, если верить Саргусу, платят им совсем недурно, раз они могут себе позволить купить рабыню. Адрус разозлился на Саргуса еще и потому, что с отвращением осознал. Слова паренька о молоденькой, готовой на все рабыне, нашли в нем живой отклик. Настолько живой, что... В общем, кровь прилила туда, куда надо. И в достаточном количестве. И это нехорошо. Не то нехорошо, что кровь прилила. Пареньку 15 лет. О чем еще мечтать, как не о женской ласке? Когда возбуждаешься на все, что хоть отдаленно напоминает женскую фигуру. Нет. Разозлился на то, что свободный рост так просто и легко принял условия игры мерзких завоевателей. И что он, Адрус, хоть и на миг, но все-таки представил себя владельцем красивой, податливой, умелой и безотказной рабыни. Утвердившись в мысли посетить храм, Адрус со спокойной совестью закрыл глаза и быстро уснул, слыша сквозь дрему храп и сопение соратников, изрядно поуменьшившихся числом. Казарма спала. Парни постановали во сне, дергались, шевелили руками и ногами. Им снилась кровь, лица друзей, которых рубили на части. А еще спокойное страшное лицо вожака, демона в человеческом обличии. Человека, который станет их кошмаром на протяжении ближайших 3 лет. «Подъем, подъем, подъем!» Голоса дежурных впивались в голову, будто злые змеи, терзая усталый разум. Вставать не хотелось. Но тело, будто бы без участия воли хозяина, вскинулось и побрело к умывальнику, протирая на ходу глаза. Щенок шел и не замечал, что вокруг него образовалось что-то вроде пузыря, в котором не было ни одного человека. Парни старались не коснуться, обойти стороной, будто Адрус был болен дурной болезнью. Отец рассказывал о таких людях, которые живут в городе. Боги наслали на них страшную болезнь, съедающую заживо. Кожа покрывалась нарывами, гнойниками, люди были живы, но все равно, что мертвы. Спасти их не могло ничего. Не могли справиться даже лекари. Если только сильные маги, но они стоили больших денег. Это не для бедных людей. Так вот, все обходили страшных больных, стараясь не прикасаться к заразной плоти, не дышать одним с ними воздухом, и правила городов говорили о том, что такие больные должны надевать на себя длинные плащи с капюшонами, дабы не испортить нормальных людей. И самое страшное, что жить эти отверженные могли долгие-долгие годы. Вот и Адрус сейчас походил на такого больного человека. Не внешне, конечно, а отношением к нему соратников. Они будто боялись заразиться от него жестокостью, нечувствительностью к страданиям людей, зверством, которое парни увидели в этом внешне красивом домашнем пареньке. После вчерашней бойни лекари залечили все раны, что получили щенки, в том числе и те раны, что образовались от порки. Адрус даже слегка недоумевал. Зачем было лечить эти раны? Разве не лучше, чтобы рубцы от плети напоминали нарушителю порядка о завершенном им преступлении? Потом понял. Не нужно. Сам факт порки, унизительный, болезненный, это и есть наказание. Если тело щенка испорчено, он не сможет его как следует тренировать. А значит, не будет подготовлен должным образом к той деятельности, к которой готовят. И это неверно. Потому к сегодняшнему утру все щенки были абсолютно здоровы. Как можно быть здоровым в возрасте 15 лет. После умывания щенков разделили на три звена. Адрус оказался в третьем звене, как и ожидалось вместе с Саргусом, который так и терся возле его плеча, как собака возле жестокого, но сильного хозяина, способного защитить ее от всей стаи. Всегда были и есть люди, которые не могут жить сами по себе. Есть такие, кто обязательно должен вылезть в первые ряды, стать главным, подминать остальных, чувствуя, как становится еще сильнее, растаптывая очередного ничтожного червя, посмевшего перейти дорогу вожаку. А есть те, кого нужно вести, кто не может сам по себе. Те, кто ищет вожака, который укажет, как нужно жить, который защитит, поможет, прикроет в случае опасности. И эти люди будут ему служить, пока не найдется другой вожак, более сильный, более злой, умелый. Тот, кто победит старого вожака. И тогда ведомые будут идти за ним, слушаться его, служить ему, как прежде служили другому. «И таких людей в мире большинство», — говорил отец Адруса. «И на них держится мир», — и тут же добавлял. «А есть еще те, кто не желает подчиняться, те, кто может увлечь за собой, но которым не нужно для собственного величия унижать остальных. Они и так сильны. И эти люди всегда вызывают страх и злобу властителей, знающих о себе, что они не так сильны, как хотят казаться. Что если найдется смелый человек, который захочет их свергнуть, он это сделает. Потому что может сделать. Потому что он на самом деле сильный». Мама тогда набросилась на отца с непонятными упреками в том, что он не тому учит парня. Что Адрус начнет болтать, и тогда им не поздоровится. И вообще, надо меньше распространяться на эту тему. Хватит им уже сильных людей и злобных властителей. Нужно спокойно жить, поживать и радоваться жизни, пока она есть. Отец смущенно отмахивался, подмигивал Адрусу. Тот подмигивал в ответ, совершенно не понимая, о чем идет речь. Взрослые такие странные. Они иногда делают нечто такое, что совершенно не укладывается в представление ребенка о жизни, о том, как и что нужно делать. Например, почему нельзя есть сладкие пирожки перед соленой похлебкой, когда они все равно оказываются в животе, где и перемешиваются? И никак не портят аппетита, чтобы там ни говорила пусть и умная, но странная мама. Аппетит Адрусу, как оказалось, не может испортить ничего. Ни кровь, ни убийство. Он быстро позавтракал в столовой, не обращая внимания на косящихся соратников. Съел дополнительно к поданному еще кусок мяса, который взял с раздачи. Аппетит и вправду у него просто-таки зверел. Никогда утром так много не ел. Позавтракав, вышел наружу и встал у стены, дожидаясь, когда закончат завтрак остальные. Разглядывал плац, тренировочные площадки, смотрел на небо, лениво ковыряясь в зубах и зорко следя за тем, чтобы никто не учинил никакой пакости. Парни шептались, поглядывая на Адруса, но никто никаких враждебных действий не предпринимал. Звенья построили вместе, затем разделили и повели к учебному корпусу, где завели в разные комнаты. В комнатах стояли обычные столы, скамьи. Стена была заделана досками, покрашенными черной краской. Адрус знал, что это такое школа, только удивился, что их сюда привели. После вчерашнего испытания он ждал, что их тут же загонят на боевые тренировки, станут гонять, чтобы щенки как можно быстрее обрели форму и начали превращаться в псов. Но нет. Школа. Такая, какую Адрус видел в городе, когда отец однажды взял его с собой. Нужно было купить сахара, соли, заезжий купец давно не появлялся, говорили, что боялся грабителей. Дороги неспокойны, кланы воевали, а когда идет война, всегда находятся те, кто этим воспользуется. Если в одном месте собираются много бездельников с оружием в руках, и при этом есть медовуха или чего покрепче, то в конце концов несколько бездельников решают нажиться за чужой счет и начинают грабить. Кого-то в конце концов вешают или рубят. Кто-то успевает сбежать, но дел они творят немало, до тех пор, пока их не поймают. Так вот, в городе отец заходил в школу. Сказал, что ему нужно переговорить с одним человеком. Оставив Адруса в коридоре, отец ушел. А мальчишка остался стоять у окна, поджидая, скучая, разглядывая двор за окном, и чуть не упал, когда над ухом начал истошно звенеть колокольчик, сотрясаемый рукой мальчишки лет 10, гордого от возложенной на него задачи. После звонка из комнаты высыпала куча детей, едва не сбивших Адруса с ног. И он, с завистью заглянув в комнату, увидел черную стену, исчерканную непонятными символами, столы, скамьи, веселых галдящих детей, не обращающих на незнакомого деревенщину ровно никакого внимания. Адрус потом спросил у отца, почему в деревне нет школы, и почему их семья не может переехать в город. Отец так ничего конкретного и не ответил, сказав, что когда-нибудь ему все расскажет, почему они не могут переехать. Объяснил, что в деревне школы быть не может. Никто не согласится учить детей рыбаков и охотников, живя в глуши, работая за жалкие медики. Ведь никаких других денег учитель здесь не получит. А еще сказал, что попозже обучит Адруса чтению и письму. Попозже. Как время будет. Времени все не было. Впрочем, Адрус не особенно и переживал из-за того, что не умеет читать или писать. В деревне практически не было грамотных людей. И не только детей, но и взрослых. Чего читать-то? Книг нет, свитков нет. Да и зачем они? Мать тоже не учила Адруса грамоте. И в этом тоже было что-то странное. Она как-то вскользь заметила, что грамота нужна только в городах, а в городах живет только зло, и лучше туда не попадать. Адрус не был с ней согласен. Никакого зла в городе он не заметил. Люди как люди, бегут, спешат, торопятся. Куда торопятся? Демон их знает. В деревне никогда никто так не торопился. В деревне время идет медленно. Тянется, как древесная смола. Липкая, обволакивающая, неспешная. Зачем спешить, если то, что можно сделать сегодня, спокойно подождет и до завтра? Отец с матерью как-то со смехом сказали, что после суетливого города в деревне они просто отдыхают. Так что остался он без грамотности. И, в общем-то, не особо об этом сожалел. Считать умел, и ладно. Мама научила. А письму не научила. Не успела. Все расселись по скамьям. Звеньевой вышел вперед к стене, негромко спросил, оглядывая зал. «Грамотные есть? Если есть, поднимите руку!» Не поднялась ни одна рука. 30 с лишним человек и ни одного грамотного. «Понятно», — кивнул Звеньевой и указал рукой на человека, вышедшего откуда-то сбоку, из небольшой двери в стене. «Это ваш учитель. Он научит вас письму, чтению, счету. Вы будете изучать географию, историю, историю войн. Каждый из псов должен быть грамотным, уметь вести себя в обществе. Позже вас начнет обучать манерам специальный учитель. Вы не просто бойцы, вы лучшие из лучших. Охрана престола, опора трона. И без грамоты, без истории вы не сможете полноценно защищать нашего императора. Вот так. Вопросы есть? Если хотите задать вопрос, поднимайте руку. Те, кто будут вскакивать с места, нарушать дисциплину, получат плетей. Итак, вопросы есть? Есть. Парень с левого края, конопатый, широколицый, вытянул руку вверх, растопырив пальцы, будто хотел выхватить из воздуха что-то невидимое, но не решался это сделать. «Говори», — позволил Звеньевой. «Когда спрашиваешь, нужно вставать. Вот так. Ну?» «А зачем нам история, господин Звеньевой? Как она поможет нам быть бойцами? Или как грамота поможет лучше защищать трон? Я не понимаю. Я думал, мы должны хорошо драться». «Представь, что тебе передали записку, в которой указали какие-то тайные сведения. Те сведения, которые нельзя доверить чужим ушам. И как ты их прочтешь, если не грамотен? География? Ну, тут понятно всем. Или не всем? Как путешествовать, не зная, куда ты едешь? Нанять проводника? А если он враг и заведет непонятно куда? История? Представьте, что вы командуете каким-то воинским подразделением корпуса псов. Ваш враг знает историю, знает, какие битвы были в прошлом, его этому учили. И он построил свое войско так, как победитель в неком сражении. А вы пошли и угадали прямиком в ловушку. И погибли. И плевать, что вы погибли, но вы же еще погубите массу народа, понятно? Понятно, господин Звеньевой. Неуверенно кивнул парнишка и тут же спросил. А когда нас будут учить боевым искусствам? Или мы только и будем, что учить географию? Не беспокойся. Криво усмехнулся командир. Чего-чего, а этих занятий у вас будет более чем достаточно. И не все доживут до конца обучения. Вот что еще. Вчера вы прошли изменения. Каждый день вы будете прибавлять в силе, в скорости, чтобы в конце концов достичь пика своих возможностей. У каждого свой потолок результатов. Из лучших будут сформированы отдельные группы. Какие? Потом узнаете. Сейчас это вам ни к чему. Вначале пройдете общий курс обучения. Те, кто покажет выдающиеся результаты, будут получать награду. Какую? Это может быть все, что угодно. От денег до посещения города, например, борделя. Щенки заулыбались, зашептались, захихикали. Тихо, тихо! Вам еще до борделя, как до столицы раком. Небось, голую женщину видели только на купании, когда подглядывали из-за кустов. Хватит ржать, как ездовые лошади, серьезнее! Сразу говорю, жалоба учителя — плети, нарушение дисциплины — плети, украли — плети и на крест. Можно спросить? Адрус покосился влево, услышав знакомый голос, и нахмурился. Друг. Спрашивай. Вздохнул Звеньевой, задумчиво глядя в окно. А что будет, если кто-то из нас случайно убьет в учебном поединке? Не рассчитает и убьет. Комната замерла. Затихло, будто этот вопрос был почему-то очень, очень важен всем присутствующим. Стало совсем тихо. Только шуршание бумаг, перебираемых учителем. Жужжание мухи, бьющейся в заделанное кусочками прозрачного стекла окно. Выкрики бойцов, занимающихся на тренировочных площадках. Тишина продолжалась секунд 5. Потом Звеньевой задумчиво с интересом посмотрел на вопрошающего, ухмыльнулся уголком рта и, усевшись на край стола, начал. «Вот что я вам скажу, щенки. У многих из вас есть свои враги. Я имею в виду из числа тех, кто находится в этой комнате или в этой школе. Вы уже знаете, что нападение на командиров равнозначно государственной измене, карается страшно и без сомнений. Обычно за это преступление следует смертная казнь, если только вожак или сам император не сочтут, что наказание может быть иным. Теперь об отношениях между равными». Все парни дерутся, это понятно, на то они и парни. Но, если драка заканчивается смертью одного из дерущихся, то ее виновник, зачинщик, может быть подвергнут такому же наказанию, как за нападение на командира, по усмотрению вожака. Мы не для того вас здесь собрали, чтобы вы убивали друг друга для собственного удовольствия. Убийство — это такое дело, которое может быть совершено только по приказу командира, императора, или для защиты своей жизни, если только убитый не член императорской семьи. Император и его семья имеют право сделать с вами все, что угодно, вы не можете и пальцем их тронуть. Не забывайте, вы рабы императора, вы принадлежите ему. Вы делаете все, что он скажет, и с вами сделают все, что он пожелает. И да будет так. Это закон. Звеньевой помолчал пару секунд, собираясь с мыслями, и продолжил. Теперь, что касается учебных поединков. Да, в учебных схватках бывает все, и нередко партнеры получают такие удары, которые могут привести к увечью и даже к гибели. Но для того у нас и есть лекари, и даже лекарь-маг высшего разряда, мастер Дондекс, который может вылечить все, кроме смерти. Все поединки приближены к реальности, и после обучения вас обязательно будут ставить друг с другом в бою, чтобы проверить ваше умение. И вы будете драться в полную силу. Вначале деревянными мечами, потом стальными затупленными. Всем оружием, которое есть в империи, за исключением камнеметов. Этого мы вам не дадим. Щенки вначале не поняли. Потом начали радостно смеяться. Звеньевой шутит. Тихо, тихо. Нельзя добивать раненого, особенно если схватка уже остановлена учителем. Остальное все можно. И, кстати сказать, простая драка между учащимися, особенно в ненадлежащих местах, не поощряется и наказуемо. Есть желание с кем-то подраться? Заявляешь командиру, и тебя сводят с твоим противником на тренировочной площадке. Деритесь, если есть такое желание. Деритесь согласно правилам школы. То есть, если я кого-нибудь убью в поединке, мне за это ничего не будет? Настаивал на своем вопросе Деггер. Как твое имя, щенок? Нахмурился Звеньевой. Деггер Звеньевой. Ты откуда-то с юга, судя по имени. Так вот, Деггер, если тебя поймаем за какими-то незаконными деяниями, если ты попытаешься нарушить правила, пострадаешь. Действуешь в пределах правил, никто тебя не тронет, даже если ты убьешь. Понятно? Понятно, господин Звеньевой. Не надо, господин. Бросайте свои рабские привычки. Вы рабы только императора, служите только ему. Для остальных вы его слуги, его опора. Выжимайте из себя раба, по капле, по кусочку. Чем раньше это сделаете, тем лучше. Еще раз запомните, вы лучшие. Вы соль этого мира. Лучшие бойцы, каких знает мир. Вернее, будете такими. Ладно, хватит, заговорился я тут с вами. Представляю, учитель Вонгас Самдурс. Он научит вас грамоте, письму, счету, если кто не умеет считать. Ну и всему, что вам нужно знать. До обеда вы занимаетесь с ним, после обеда на тренировке. Итак, поздравляю, щенки. Все началось. Звеньевой улыбнулся как можно радушнее, отчего стал выглядеть как волк, решивший успокоить овцу перед съедением. Будто понял это, в долю секунды сбросил с себя маску добряка и широкими шагами вышел из комнаты, не глядя на остающихся в ней новоиспеченных учеников. Впрочем, его присутствие ощущалось и после того, как Звеньевой вышел. Власть просто перетекла на тщедушного человечка лет 50, с лицом поросшим седой плотной бородой, торчащей вперед, как лезвие лопаты. Учитель осмотрел учащихся пристальным взором, вздохнул и пожал плечами. — Ну что же, командир вам все разъяснил. Будем учиться? Вернее, вы будете учиться, а я учить. Надеюсь, что у нас не возникнет никаких разногласий на тему «мне это не надо, поэтому я не буду это учить». Не забывайте слова Звеньевого. Замечу, он человек жестокий, и если сказал, делает. И делает так, что нарушитель навсегда запоминает этот урок. Итак, третье звено третьей стаи, сегодня мы начнем с алфавита. Я раздам листки, буду рисовать на стене буквы и называть их. Вы будете за мной повторять, хором. А потом каждый в отдельности. К завтрашнему дню вы должны выучить все эти буквы. Тот, кто не выучит, получит плетей. Тот, кто потеряет, испортит листок, получит плетей. Есть тут хоть что-то, за что мы не получим плетей? Пробормотал кто-то справа, и учитель тут же откликнулся, обнаружив острый, как у собаки, слух. Есть. Но не в этой школе. И не в этой жизни, наверное. Когда-нибудь вы возродитесь снова в новом теле. По крайней мере, так говорят некоторые ученые-богословы. И вот тогда у вас будет, наверное, другая жизнь. Но пока что такая. И я вам скажу, не самая плохая жизнь на белом свете. Вы молоды и сильны, у вас хорошее будущее, подумайте об этом. Ваши сверстники, возможно, сейчас работают в угольных шахтах, добывают руду в подземных разработках и, замечу, живут не более 3-5 лет. Если точнее, мрут, как мухи под тапком служанки. Вы же получаете хорошую работу, хорошую плату за нее. Плату больше, чем у свободных людей, поэтому не нужно ныть. Надо делать то, что вам говорят. И тогда все будет хорошо. Итак, ты. Да, ты. Подойди, возьми листки и раздай их всем ученикам. Вот так, да. Готово. Итак, первая буква алфавита. Соль есть? Ага. Там закончилось. Саргус сунул пальцы в солонку, захватил щепотку белого порошка и с наслаждением присолил кусок лепешки. Все-таки хорошо здесь кормят, правда? Как на убой. Откликнулся мрачный парень справа от щенка. Один из тех, кто в камере выступил в защиту Адруса. Откормят как следует и сожрут. Либель, ты как всегда мрачный. Ты чего такой мрачный? Жрать есть чего, пить есть чего, одеть есть чего, крыш над головой имеется. Чего еще надо? Откликнулся парень из-за носа, сидевший напротив спросившего. Я лично доволен. Вчера тоже был доволен, когда резал нос своему другу. Также мрачно осведомился Лебель. А он как? Был доволен? Не забыл тебя поблагодарить? Вот умеешь ты испортить настроение. Занос на мгновение замер, затем продолжил вытирать чашку куском лепешки. Им не повезло, да. А нам повезло. И теперь мы будем жить, иметь что хотим, и всегда сыты. Я и дома был сыт. Снова буркнул Лебель. У нас все было. У меня были родители и сестры. Родителей теперь нет. Сестры ублажают проклятых заносцев. Это ты потомственный раб. Ты не видел хорошей жизни. А я свободный человек. Был. Так что заткни свою пасть и жри, рабская шкура. Сам рабская шкура! Нахмурился занос. Империя теперь твой дом. Ты должен ее любить и охранять. А твои сестренки будут ублажать заносцев. Почему бы и нет? Так и должно быть. Хорошенькие. Может, когда-нибудь и я их... Бах! Чашка с недоеденной кашей врезалась в лицо заносца. Рост перепрыгнул через стол и крюком справа добил неприятелю в ухо так, что тот слетел со скамьи, задрав ноги. Парень схватил его за горло и начал бить об пол так, что через два удара глаза заносца закатились, и он обмяк, будто мертвый. Налетели двое дежурных из недопесков, Роста оторвали от жертвы, отбросили в сторону и начали оживлять лежащего на полу бесчувственного заносца. Через минуту тот закашлялся, покраснел, выбрасывая из глотки попавшие в нее кусочки пищи. Потом сел, опираясь спиной на скамью. Не слышно. Шагая, как зверь на мохнатых лапах, откуда-то сзади появился командир третьей стаи. Осмотрел участников потасовки застывшим холодным взглядом и медленно с расстановкой спросил. «Что здесь произошло? И кто зачинщик?» «Ты!» — он указал на жертву. «Отвечай! Кто и за что тебя избил?» «Вот он!» Занос с ненавистью посмотрел на Лебеля. «Сказал, что нас кормят на убой и что я арабская шкура, и что он ненавидит империю, которая сделала его рабом. А когда я сказал, что мне тут хорошо, что я доволен, стал меня бить». «Он врет», — вмешался Саргус. «Врет, скотина. Не так все было, не так». «Ничего я не вру», — осмелел парень. «А ты его приятель. Я видел, как вы с ним шептались. Может, вы вообще любовники, откуда я знаю? Все так и есть, как я сказал, не верь ему». Третий внимательно осмотрел место происшествия, посмотрел на избитого, на Роста, потиравшего окровавленный кулак со сбитыми костяшками. Оказывается, он успел врезать своему противнику и по зубам. И тут взгляд командира зацепился за Адруса, спокойно-мрачно доедавшего свою порцию и не обращающего внимания на поднявшуюся суматоху. Тому было плевать, что вокруг встала толпа любопытных. Наплевать на то, что подошел сам третий. Щенок был занят своей кормушкой. И если никто не посягал на его пищу, ему было безразлично то, что вокруг творится. По крайней мере, это было просто-таки написано на его бесстрастном лице. «Ты скажешь, что здесь произошло?» Третий указал на Адруса, уткнувшегося взглядом в столешницу и все-таки не уберегшегося от внимания начальства. «Я слушаю». Щенок замер, медленно поднял взгляд на третьего, и пес вдруг нахмурился. Ему показалось, что парень сейчас же метнет в него тарелку с недоеденной кашей. Командир сморгнул. Ощущение опасности исчезло, но тревога осталась. Этот парнишка ему не нравился. Совсем. Он слишком отличался от остальной массы учеников. А то, что непонятно, вызывает недоверие и страх. Страх пес испытывать уже разучился. А вот неприязнь — это да. Чутье старого вояки говорило, что от этого парня можно ждать чего угодно. От подвига до страшного преступления, о котором будут говорить годами. Из таких получаются великие полководцы и самые жестокие дерзкие пираты и разбойники. «Так я жду!» — резко бросил третий, заиграв желваками на узких скулах. «Говори!» «Этот?» — щенок указал на пострадавшего. Сказал, что сестры вон того должны обслуживать подданных империи. Тот бросил в него чашку, потом начал его бить. Все. «Он говорил что-то о том, что ненавидит императора?» — прищурился третий. «О том, что ненавидит империю?» «Нет, такого не говорил», — коротко ответил щенок, каменея лицом. «Это ложь». «Он не мог такого сказать», — вмешался Саргус. «Мы же прошли ритуал. Для нас император превыше всего. Он просто не мог сказать такие слова, ты же знаешь». Тебя я не спрашивал. Холодно заметил третий. Два удара плетью. Ты за нападение в столовой, 5 ударов плетью. Ты за ложь командиру, 10 ударов. Тебе за правдивое изложение обстоятельств происшествия благодарность и... Третий залез в карман и достал тяжелую серебряную монету. Вот. Монета глухо стукнулась о стол перед Адрусом, и щенок замер, глядя на нее, как на внезапно появившуюся лесную змею. Того и гляди, укусит. Третий подал команду дежурным, они подхватили провинившихся и вытолкали их прочь. Буквально через 3-5 минут в столовую донеслись громкие шлепки плетей, а тело наказуемого — вскрики и стоны. «Продажная тварь!» Прошипели откуда-то со стороны, но щенок не обратил внимания на злобное шипение, отнес пустую чашку к мойке и, не глядя на стол, где осталась лежать монета, вышел из столовой. На обеденный отдых им теперь давали час. Это было самое жаркое время суток. От нагретой поверхности плаца поднимались горячие струи воздуха, и казалось, что на мостовой разлиты большие лужи воды. Сияло солнце. Горячий ветерок шевелил волосы, спадающие на плечи. Хорошо. На минуту можно забыть, что ты раб, и что свою судьбу выбираешь не сам. На минуту. Щенок еще не был переодет для физических упражнений. Как обычно, на нем были штаны, рубаха, высокие башмаки, однако он не чувствовал жары. Тело после изменения вообще вело себя довольно странно. Например, Адрус стал больше есть. Он всегда любил хорошенько перекусить, но все-таки не так, как сейчас. Съесть две огромные чашки с кашей, в которую напичкали куски мяса, да еще половину лепешки, в жизни бы столько не съел, будучи простым домашним ребенком. Сейчас Адрус ел как взрослый лесоруб после целого дня тяжелой работы. И это ведь пока что без больших физических нагрузок, обещанных добрым звеньевым. А что будет, когда он начнет скакать по площадке, как недопески и полупсы? С такой, как у них, физической нагрузкой он должен жрать, как свинья. И, скорее всего, так и будет. Поразмыслив, щенок пришел к выводу, что такой аппетит может быть из-за того, что за время путешествия в трюме он получал мало еды и сильно похудел. То есть его тело сейчас пытается восстановиться после недоедания. Вот наестся как следует и перестанет жрать. А пока что нужно есть сколько понадобится, раз имеется такая возможность. Глупо отказываться от того, что само плывет в руки. Или, скорее, в желудок. Размышление нарушил парень, тоже из ростов, и тоже один из тех, кто вступился за Адруса в камере темницы. Он встал рядом, опершись, как и щенок, спиной на стену столовой и, протянув раскрытую ладонь, негромко сказал. — Возьми. Твоя. На ладони лежала тяжелая крупная серебряная монета с профилем того, кого щенок ненавидел так же, как и рабовладельцев, утащивших его на корабль. Император. Самый главный рабовладелец в мире. Щенок смотрел на монету и запоминал ненавистные черты, чтобы никогда не забыть. Чтобы узнать, даже если тот переоденется в женскую одежду и спрячется, чтобы сбежать, укрыться от справедливого возмездия. Ведь когда-нибудь оно его настигнет. Обязательно настигнет. Ведь не может же быть так, чтобы отец и мать Адруса умерли, а эта тварь осталась жить. Адрус коротко кивнул, взял монету и сунул ее в карман штанов. Деньги его не интересовали. Но это был портрет, рисунок, по которому можно узнать врага. Так почему бы и не взять? В любом случае, всегда можно выкинуть монету в сортир, в дерьмо, утопить императора в нечистотах. Щенку внезапно стало смешно от этой мысли, и он слегка улыбнулся уголками рта. Парнишка Рост, что принес монету, почему-то решил, что Адрус улыбается ему. Тоже улыбнулся и, помягчев лицом, сказал: «Спасибо, что выручил нашего. Я им всегда говорил, ты хороший парень, только немного злой, но зато справедливый. Ты не переживай, не все тебя ненавидят. Нужно держаться вместе, и тогда все будет хорошо». Я сказал правду. Холодно бросил щенок, пожав плечами на слова собеседника. «Если бы Лебель напал на этого типа просто так, я бы так и сказал. Я не собираюсь врать и кого-либо выгораживать. Зачем мне это?» «Действительно, зачем тебе это?» С непонятной интонацией повторил парень, отвернулся, постоял еще немного, потом тихо пошел к казарме. Адрус проводил его взглядом, усмехнулся и тихо буркнул под нос. «Мне никто не нужен. Я не смирился. Я не раб. и никогда им не буду, а вы — рабы. Недовольный сам собой, щенок побрел следом за парнем. Нужно было переодеться перед послеобеденными занятиями. Вернее, раздеться, потому что приказано остаться только в набедренной повязке и сандалиях. «Я мастер Хангас, так и будете меня звать. На ближайшее время я ваш хозяин. Буду учить вас биться без оружия. Именно биться, а не драться. Деретесь вы, когда желаете отомстить обидчику за неосторожно сказанные слова. Я же буду учить вас убивать голыми руками. Видите вон то здание? Это лекарское. Там дежурят 3 лекаря, но вы можете не успеть до них дожить. Поэтому слушайте мои приказы, выполняйте то, что я вам скажу. И еще. Все, что я вам показываю, все, чему вы научитесь, это знание не для свободного хождения в народе. Если станет известно, что вы обучаете людей со стороны приемом боя псов, последует наказание, вплоть до смерти. Вы должны это помнить. Я научу вас, как рукой разбивать кирпичи, как ломать шею и руки. Научу, как ударом останавливать сердце. Научу всему, что нужно псу, чтобы защитить своего императора. Вопросы есть? Есть, мастер Хангас. Щенок Эгос. Зачем нам учиться бою без оружия, когда у нас всегда оно есть? То есть будет. Ведь псы не ходят без мечей, без кинжалов. А еще я слышал у них всякие штучки, вроде метательных звездочек. Зачем драться голыми руками? Хороший вопрос. Мастер усмехнулся и довольно кивнул головой. Действительно, зачем? Так вот, знаете, как у нас говорят? Пес без меча — это то же самое, что пес с мечом, только без меча. Не поняли? Вы должны быть смертоносны без меча так же, как если бы в ваших руках были мечи. Не всегда меч рядом. Не всегда вы можете им воспользоваться. Представьте себе, вы голые, моетесь, и вдруг врывается враг. Вооруженный мечом, кинжалом, всем чем угодно. И что вы будете делать? Крикните «Подожди, сейчас я за мечом сбегаю». Учтите, во время бунтов, заговоров, первые, кого убивают, это псы. Потому что знают, вы не дадите пасть императору, пока жив хоть один из вас. И чтобы добраться до него, нужно пройти через псов. И я хочу, чтобы сделать это было как можно сложнее. Кроме того, многие из ударов, которым я вас научу, схожи с ударами, которые наносятся вооруженной рукой. Не зря я вам привел эту поговорку. Скоро мастер-оружейник начнет вас обучать приемам фехтования, владению всеми возможными и невозможными видами оружия, даже теми, которых нет нигде, кроме как у нас. Тех, кто покажет выдающиеся успехи, мы отберем в специальную группу, где их будут обучать особым приемам, необходимым лазутчикам и тайным убийцам. Остальные ограничатся тем общим курсом, который мы дадим. Попасть в группу лазутчиков почетно и выгодно. Лазутчики получают жалование вдвое большее, чем обычный пес. И погибают вдвое чаще. Пробормотал кто-то в строю, и мастер, услышав, поморщился, но ответил. Да, чаще. Но разве не почетно умереть за императора? Разве его интересы не превыше всего? Ну да ладно, это и так ясно. Итак, к делу. Среди вас есть те, кто изучал боевые искусства? Или хотя бы кулачный бой, какой в ходу у простолюдинов? «У нас есть тот, кто побьет лучшего бойца школы. И побил!» Из строя вышел Дегер, замер, продолжив. «Мастер Хангас, если простой щенок может побить вашего лучшего бойца, зачем тогда обучаться рукопашному бою?» «Как твое имя, дерзкий щенок?» — нахмурился мастер. «Это ты, что ли, побил лучшего ученика школы?» «Щенок Дегер, мастер Хангас. Простите, мастер Хангас, но это не я. У нас есть некий Адрус, его еще иногда называют зверенышем или щенком. Так вот, он побил лучшего ученика школы, ничему не обучаясь. Я слышал об этой истории, хотя сам не видел. Задумался мастер, глядя в лицо вытянувшегося перед ним парня. Я не верю, что необученный ученик мог победить мастера. Значит, дело было в чем-то другом. Например, бойцу дали приказ не убивать и не калечить щенка. Притом, как я знаю, ему не дали закончить бой. Если бы поединок продлился чуть дольше, участь твоего Адруса была бы предрешена. Я то же самое сказал мастер Хангус. Боец ему поддался, и никакой этот Адрус не сильный боец. Так, болтун и жалкий червяк. Это не червяк ли вырвал тебе щеку? Шепнули из второго ряда. То-то ты вопил, как будто тебя режут. Это была случайность, — нахмурился Деггер. Он подло напал, когда я не ожидал. А если бы я был готов, надрал бы ему задницу. Бы, да все бы, болтун. Снова шепнул парень и, покосившись, Адрус узнал Либеля, стоявшего в двух шагах от него. Это он доставал Деггера своими высказываниями. Хм, я вижу, у тебя какая-то личная вражда к тому парню, так? Снова усмехнулся мастер. Может быть, ты хочешь показать всем, что дерешься лучше, чем твой... приятель? «Попался!» — торжествующе шепнул Либель. «Нет, мастер, мне бы очень хотелось посмотреть, как ты накажешь самонадеянного болтуна, который говорит, что бойцы школы ничего не стоят, что любой рост может оторвать им руки и ноги и выбросить в помойку!» «Лживая тварь! Трус!» — шепнул Либель, сокрушенно помотав головой. «Вот ведь гаденыш!» «Он так говорит?» — удивился мастер. «На самом деле?» «Покажите мне этого великого бойца, что за чудо такое появилось в наших рядах?» Строй расступился, парни отошли от Адруса, а он остался стоять на месте, бесстрастно глядя в лицо мастеру, остановившемуся напротив него. Щенку не было страшно. Что будет, то и будет. Если боги решили, что Адрус должен пожить подольше и отомстить за гибель родителей, значит, так и будет. Если погибнет, скорее увидится с мамой и отцом, что тоже совсем неплохо. Скорее, хорошо. Только жаль, что не выполнит обещанное. Кому обещанное? Да самому себе. Ведь мужчина должен держать слово, так говорил отец. А он никогда не бросал слова на ветер. Вот он какой, звереныш. Мастер критически осмотрел мальчишку, отметил, что плечи у парня довольно крепки, сложен очень пропорционально. Длинные эластичные мускулы не были крупными, но для бойца излишняя мясистость как раз не очень хороша. Скорость теряется. Крупные люди двигаются медленнее, чем худые и жилистые, потому среди псов не бывает толстяков или громил, похожих на мясников. Вот те как раз огромные, часто ожиревшие. Лишние мускулы не благо, а проклятие. Попробуй-ка одолей человека, в которого невозможно попасть. А вот он, даже если не обладает техникой смертельных ударов, постепенно забьет громилу своими, казалось бы, не сильными и не опасными ударами. Отметил мастер и взгляд мальчишки. Испытующий, спокойный, как у зверя, определяющего силу предположительного противника. Взгляд бойца, но не мальчишки. Другой бы сейчас на его месте стал сжаться, краснеть, бледнеть, волноваться. Выдал бы свой страх не движениями, так выражением лица. Но этот... Этот просто стоял и смотрел. И было ясно. Он готов ко всему. И вернуться в строй, и умереть, если понадобится. А пуще всего убить. Это был прирожденный маленький убийца. Мастер знал такой взгляд. Такой человек не бросает угроз на ветер. Он просто молча убивает, не раздумывая ни мгновения. Таким был мастер специальных умений, тайного изощренного убийства, тренирующий лазутчиков. Его побаивались даже преподаватели. Говорили, что он владеет магией, нехорошей, запретной, наносящей вред человеку. Поговаривали, что его время от времени используют, чтобы убрать одного из злостных противников императора. Не всех можно отдать под суд по сфабрикованному или даже реальному обвинению. Некоторые вельможи обладают влиянием, сравнимым с влиянием императора. И если отрубить этому знатному дворянину голову, поднимутся многочисленные родственники и будет война. А вот если у такого человека внезапно остановится сердце, когда он проходит через толпу дворян? Если он умрет от непонятной болезни, разве император в этом виноват? Рука богов, и никак иначе. И никто не знает, что есть такой человек, который способен убить одним прикосновением в определенную точку тела. Легким хлопком, от которого откажет печень или остановится сердце. Удар отсроченной смерти — это не всем доступно. И это отрицается. Нет такого искусства. Нет такого умения. Но человек, владеющий им, есть. И это знали немногие. Мастер Хангас знал. Мастером смерти был его родной брат Мангус. Именно он занимался обучением группы лазутчиков-убийц. 30 с лишним лет назад они вместе попали в рабство. Также с северного материка. Брат оказался более способным, чем Хангус, и его обучили специальным искусствам. Хангаса нет. Впрочем, он и не жалел. Быть тайным убийцей, тайным палачом, никогда не было заветной мечтой этого человека. Его устраивало нынешнее положение вещей. «Ты говорил, что обучение единоборством в нашей школе никуда не годится?» Мастер прищурился, будто выбирая точку на теле парня, в которую направить смертельную стрелу. «Говори, не бойся». «Я и не боюсь». Пожал плечами звереныш, и Хангас понял. «Точно, не боится». «Так ты говорил такие слова?» «Нет». «Почему же он так сказал?» «Потому что он лживое грязное животное». Отрезал Адрус, не глядя на недруга, покрасневшего, как вареный рак. «Вот как. Скажи, а ты мог бы его победить?» Рассеянно спросил мастер. «Мог бы. И уже побеждал. Потому что он весь изошел на дерьмо. Он ничтожество, и таким ничтожеством останется навсегда. Раб. Рабская душонка». «Ты тварь!» Не выдержал Деггер и тут же осекся под взглядом мастера. «А чего он?» «А ты чего?» усмехнулся Хангас. «Получается, ты мне лгал?» «Хм, твои слова против его слов. Никто подтвердить не может. Говорит, что побьет тебя. И, как я слышал, уже побил. Щека его работа?» «Вижу его. Вот что, парни, сейчас я проведу бой со зверенышем, а вы посмотрите и потом расскажете, что видели и что это такое было. Адрус, можешь бить в полную силу. Но учти, я тоже не буду сдерживать силу ударов. Так что могу попортить твою красивую мордашку». «Я бы ему не так попортил, и не только мордашку», — прошипел Деггер и был встречен холодным неприязненным взглядом мастера. «Встань в строй! Если у тебя не хватило духа, чтобы с ним сразиться, тогда заткнись и не тявкай, как шелудивый щенок. Впрочем, ты щенок и есть, только мнишь себя псом. Молчать, я сказал, две плети по окончании занятия. Еще кто-нибудь откроет пасть без разрешения, тоже плетей. Звереныш, на площадку!» Мастер легко повернулся, пружинистым шагом прошел к середине ровной прямоугольной площадки, посыпанной чистым песком. Остановился и замер, поджидая противника. Потом принял какую-то странную позу, подняв руки и согнув их над головой. В строю кто-то хихикнул. «Смешно, глянь, как стоит. Дурак, это боевая стойка, танцор называется». «Ты-то откуда знаешь?» — прошипел тот же голос и получил ответ. «Только ты, небось, и не знаешь, идиот. Смотреть надо на занятия, тогда и узнаешь. Тебе бы только пожрать». Адрус уже не слышал этих разговоров. Он шел вперед, к мастеру, зная, что сейчас получит приличную трепку. Он не мог ее не получить, ведь щенок ничего не знал. Ничего не умел и побеждал только за счет своей ярости. А еще потому, что превращался в нелюдя, теряя человеческие черты. «Нападай!» Мастер поманил Адруса пальцами, одобряюще кивнув головой. «Давай, давай!» Адрус неловко замахнулся и попытался ударить Хангаса, легко отразившего удар ладонью. Щенок попал в пустоту, потерял равновесие и едва не упал. «М-да, слабовато!» — хмыкнул мастер. «Давай еще! Почаще сериями бей! Ногами, руками, как можешь! Ну, бей!» Адрус прыгал по площадке, пытался достать верткого, как змей мастера, и никак не мог попасть. Тот уводил удары щенка легкими, быстрыми, почти незаметными движениями. Отступал, блокировал удары, и Адрус ничего не мог поделать. Совсем ничего. Он сам удивился, почему не может достать. Почему не становится зверенышем, для которого нет большего удовольствия, чем убийство. И тут же понял. Мастер ничего ему не сделал. Не оскорбил, не ударил, не выразил желания убить. Он не стал врагом. А раз не стал врагом, зачем его убивать? А раз нет необходимости убивать, как стать зверем? Для чего? «Да, ты быстр», — неожиданно сказал мастер. «Но не настолько быстро, чтобы на самом деле победить мастера боя. Потому странно, что о тебе говорят такие вещи». «Ему надо разозлиться!» — сдавленно крикнул Саргус и тут же сделал вид, что ничего не говорил, невинно опустив взгляд к земле. — Ах, вот как! Понятно. Задумчиво кивнул мастер, легко уходя от очередного выпада вспотевшего равнодушного Адруса. — Нужно подразнить зверя, чтобы он выскочил из берлоги. — Ну что ж, так тому и быть. Мастер сделал мгновенный выпад, погрузил в живот щенку сложенную лодочкой руку, и когда тот выдохнул, согнулся, стал хватать воздух широко раскрытым ртом, покраснев как рак. Ладонью ударил щенка по лицу. Хлестко. Сильно. Выбивая слезы и сопли, разбивая губы в кровь. «Жалкая тварь! Проклятый раб! Ты возомнил себя равным мастерам? В грязь, червь! Тут и лежи, тварь поганая!»